Хотящий света имеет его. Действует магнит устремления, но если свет сменяется мраком, действовать начал магнит темных желаний. Редко кто сознательно обращается во тьму, но чтобы перемагнитить устремления, темные, которые постоянно на страже, подбрасывают и создают такие условия, когда сознание отвлекается от главного и рассеивает свои энергии на дела обыденные, в них погружаясь. Недовольство, мелкие трудности, мелкая занятость или неизбежные испытания, успешно непреодоленные, неизжитое желание прошлых свершений обволакивают дух суетою обычного, и устремление света, и устремление к свету заменяют устремлениями, обычно житейскими. Но тьма наготове подбросить камушки, на которых так легко поскользнуться, и если ослаблен дозор, незаметно и постепенно вползает тьма, набрасывая покрывало неведения на действительность незримо духовного мира. Человек видит то, что он хочет. Нежелание света исключает его, но свет всегда есть. Бесы особенно досаждают. В моменты испытания и когда паникают огни, яро устремляются на колеблющееся сознание. Но без испытаний нельзя, так как опыт укрепляет сознание и делает его сильным. Только опыт покажет, как темно без владыки. Только силою восхищается свет и борьбой утверждается. Слабость не нужна. Середины нет. Или победить, или погибнуть.